Глава 31. Кристиан Стелла. Кристиан. Стелла не шевельнулась. Хотя от моей просьбы в ее глазах появился намек на желание. «Что будет, если я не подчинюсь?» Моя улыбка стала опаснее. «Оставайся в воде и узнаешь. Через 10 секунд я пойду за ней сам. С нашего последнего полноценного общения прошло 48 часов, а я уже жаждал ее близости. Я уже не признавал никакого расстояния между нами. Я был не просто ею очарован, загадкой, которую нужно решить. Теперь одержимость казалась мне естественной. Я в ней нуждался». «Тебе нужно потренироваться использовать слово «пожалуйста». Обещаю, это не убьет тебя». Несмотря на сухое замечание, Стелла, наконец, двинулась ко мне. Ее высокая стройная фигура плавно и грациозно прорезала мелководье, а вода стекала с нее, оставляя лишь маленькие блестящие капли. Она остановилась передо мной так близко, что я почувствовал слабый кокосовый аромат солнцезащитного крема и цветочных духов, смешанный с соленым поцелуем океана. Я не верил в рай и не верил, что смогу попасть туда, даже если он существует. Но я именно так представлял себе запах рая. «Не обещай того, чего не знаешь наверняка, милая». Я провел пальцами по нагретым солнцем драгоценностям на ее шее. $70 000 за одно мгновение с ней наедине. Оно того стоило. Ее дыхание сбилось. «Хочешь сказать, ты никогда не говорил никому «пожалуйста»?» «Этого никогда не требовалось. Люди и так делают то, что я хочу». В груди завибрировал смешок от очаровательного ворчания Стеллы. «Надо было оставаться в воде и заставить тебя сказать «пожалуйста», прежде чем выходить. Преподать тебе урок». Она глянула на меня с любопытством. «Что ты вообще здесь делаешь? Я думала, у тебя работа». «Я закончил». «Не все, но остальное может подождать. Я не мог уехать, ни разу не посетив съемочную площадку». «Вряд ли интересно смотреть, как я стою и кривляюсь», — рассмеялась она. Ее руки сжались на груди, но ни один из нас не двинулся к ее одежде, лежавшей на полотенце в нескольких метрах. «Я мог бы увлеченно наблюдать, как ты пересчитываешь песчинки на пляже. Я не самый терпеливый человек и не слишком хорошо справляюсь с беспокойством, именно поэтому мне так нравятся головоломки». Они дают необходимую стимуляцию, чтобы оставаться в здравом уме, потому что, видит Бог, другие люди не способны поддерживать мой интерес. Стелла — исключение. Одно ее присутствие завораживало сильнее любого бессвязного монолога о кино, путешествиях или о чем там, черт подери, любят рассуждать люди. Когда она услышала мой уверенный ответ, ее смех превратился в прерывистое дыхание. «Но если ты хочешь знать правду...» Моя рука скользнула от ожерелья к тонкому изгибу ее плеча. «Я пришел не для того, чтобы смотреть на фотосессию». По ее телу пробежала легкая дрожь, когда мои пальцы скользнули вниз по предплечью. «Тогда зачем ты пришел?» «За тобой». Я задержался на мягкой коже над ее локтем. Солнце полыхало над головой, но его жар не мог сравниться с искрами, вспыхивающими между нами. Тысячи тлеющих угольков впились мне в кожу и поползли вверх по руке к груди. «Опусти руки, милая. Я хочу тебя увидеть». За всю свою жизнь я никогда не был настолько близок к мольбам. Тишина окутала нас и задушила всю оставшуюся беззаботность. На смену ей пришло нечто темное и объемное, и оно давило на плечи, пока я ждал ответа Стеллы. Глаза всегда были ее самой выразительной чертой — словно нефритовые окна в самые сокровенные мысли. Каждый страх, каждое желание, каждая мечта и сомнение. Я впервые не мог понять, о чем она думает, но чувствовал, как нерешительность скручивает ее изнутри. Мы медленно приближались к этой черте с тех пор, как подписали соглашение, но оба знали, если пересечь ее, пути назад уже не будет. Мой пульс замедлился под стать бесконечному ожиданию. Потом Стелла медленно, нарочито медленно, опустила руки, и моя кровь бешено забурлила, пульсируя в безумном ритме сердца. Я не сводил глаз с ее лица, пока на ее щеках не проступил румянец. Только тогда я позволил взгляду скользнуть вниз и насладиться открывшимся зрелищем. Упругие пышные груди, смуглые соски, которые так хотелось попробовать, изящные изгибы и сияющая кожа. Дорога в рай, которого мне никогда не достичь. Мой член превратился в камень, а в груди зарычал зверь, требуя схватить ее и сделать своей, чтобы каждому стало ясно, кому она принадлежит. Мне. Стелла двигалась под моим пристальным взглядом, едва дыша. Она явно не привыкла к такому вниманию, но когда она попыталась снова прикрыться, я остановил ее, схватив за запястье. «Нет». Мой голос огрубел от страсти. «Тебе не нужно этого делать. Я не...» Она снова сглотнула. «Прошло много времени с тех пор, как кто-то видел меня такой», — смущенно призналась она. Внутри разгорелось яростное чувство собственничества, в тысячу раз сильнее, чем когда Рикардо пялился на Стеллу после съемок. Конечно, я понимал, что она бывала обнаженной перед другими мужчинами раньше, и понимал, что хочу содрать с упомянутых мужчин кожу и оставить их умирать под палящим солнцем за то, что осмелились однажды на нее взглянуть. Никто не был ее достоин. «Уточни время». В моей ленивой просьбе явно звучала скрытая опасность. В ее глазах мелькнула тревога. «Годы». Зверь в груди однозначно хотел продолжения. Хотел узнать имена всех ублюдков, которые к ней прикасались, и нанести им неприятные визиты. «Я не могу быть ее первым, но, черт возьми, я стану ее последним». «Когда в последний раз к тебе кто-то так прикасался, Стелла?» Я коснулся ее груди, провел ладонью по мягкой выпуклости, а потом большим пальцем по соску. Он мгновенно затвердел, и я улыбнулся, услышав ее резкий вдох. «Я не помню». На лбу Стеллы выступили капли пота, когда мои прикосновения стали жестче, и я ущипнул ее за сосок так сильно, что вызвал новый, еще более резкий вздох. Ее рука метнулась вверх и схватила меня за запястье. «Кристиан!» Мое имя сорвалось с ее губ сладкой бездыханной мольбой, но произвело эффект выстрела. Одно слово, и все мои желания сорвались с поводка. Я хотел проверить, такое ли мое имя сладкое на вкус, как на слух, или оно грязное и распутное, как словесный грех. И я хотел гораздо большего — погрузиться в нее, измазать своей спермой и настолько испортить, что падение ангелов покажется детской забавой. Мне никогда не попасть в рай, но это не важно, пока она правит рядом со мной в аду. Стелла создана быть моей королевой. Пляж окаймляли высокие утесы, сглаженные стихией, и Стелла резко выдохнула, когда я прижал ее к ближайшей скале. Мой член запульсировал, когда я сорвал со Стеллы трусики. В груди прогремел стон, когда я увидел, какая она уже мокрая, словно мифическая богиня на фоне темной скалы. Мне хотелось, чтобы вместо драгоценностей на ее шее лежали мои руки, украшая, лаская, владея. Пульсация усиливалась, пока не заполонила собой абсолютно все. Я хотел упасть на колени и поклоняться ей губами, прикоснуться к ней и попробовать ее на вкус. Меня захлестнули желания и фантазии, но всему свое время. Она, наконец, оказалась в моих руках, и я не собирался никуда торопиться. «Ты чертовски мокрая, бабочка». Похоть сделала мой голос неузнаваемым, когда я просунул руку ей между ног. Стелла откинула голову, и ветер унес ее стон, пока я лениво играл с ее клитором и тер ее набухший бутон. «Тебе нравится, когда тебя трахают пальцами у всех на виду?» Никто нас не видел. А если бы вдруг увидел, я бы прикончил его, прежде чем он ушел с воспоминаниями о ее обнаженном теле. Стелла моя. И только моя. Она тяжело и громко дышала. Я никогда не терял самоконтроля во время секса. С ней я потерпел поражение еще до того, как мы начали. «Я задал тебе вопрос, Стелла». Шелковые интонации выдавали безжалостную игру, в которую я играл с ее возбуждением, подводя ее к краю и отступая, прежде чем она опрокинется. «Отвечай!» «Я...» Тяжелые вздохи Стеллы достигли апогея, когда я прижался к особо чувствительному месту. «Я не...» Ответ неверный. Я схватил ее за горло, прижал к скале и шире развел бедром ее ноги. Продолжая нажимать на клитор, я скользнул пальцами внутрь ее плотного влажного жара. Желание вспыхивало ярче с каждым сантиметром, на который я погружался, и с каждым прикосновением ее дыхания к моей коже. Я хотел проглотить каждый вздох, чтобы она стала моей во всех отношениях. Спрошу еще раз. Я надавил пальцами и медленно их вытащил, вызывая у нее самый громкий стон. «Тебе нравится, когда тебя трахают пальцами, как послушную шлюшку?» Стелла извивалась, ее тело инстинктивно восставало против натиска ощущений, но усилия оказались бесполезны против моей железной хватки. «Да!» Ее признание вырвалось сдавленным рыданием. «Прошу! О, Боже!» Она снова откинула голову назад, когда я вытащил пальцы и лениво провел круг по ее клитору, прежде чем вставить их обратно. Стелла не кричала, но ее вздохи и хныканье оказались самыми сексуальными звуками, что я слышал. Она корчилась на скале. Ее веки отяжелели, рот приоткрылся в бесконечном стоне. Одна рука вцепилась в камень, а другая до боли сжала мои волосы. Похоть пропитала воздух так сильно, что казалось, наше желание вот-вот вспыхнет. В этом моменте не ощущалось ничего искусственного. Все было реально, естественно и так чертовски идеально, что я хотел остаться здесь навсегда. И к черту проблемы в Вашингтоне! Покричи для меня, милая!» Я ввел в нее второй палец. Мой член жаждал сменить руки. Я почти утратил самоконтроль, а она ко мне даже не прикоснулась. «Я хочу услышать, как сильно тебе это нравится!» Влажные непристойные звуки моих пальцев, входящих и выходящих из нее, говорили обо всем, что мне требовалось знать, но я хотел это услышать от нее. Хотел, чтобы она отпустила ситуацию. Стелла стонала все громче, но продолжала сдерживаться, заметно напрягаясь от усилий. «Пожалуйста», — захныкала она, — «я не могу. Я...» «Давай, Стелла». Мои губы коснулись ее уха. «Если я говорю тебе кричать, значит, я хочу, чтобы ты кричала. Или я нагну тебя и буду шлепать по заднице, пока ты не начнешь умолять позволить тебе кричать». Удивленная, но довольная улыбка тронула мои губы, когда она сжала пальцы сильнее. Я увеличил скорость, опустил голову и обхватил губами ее сосок. Я застонал. Она такая вкусная, как я и представлял. Сладкая и совершенная, созданная только для меня. Я ласкал и дразнил ее сосок, пока он не затвердел. Тогда я переключился на другую грудь, двигаясь вперед и назад, облизывая и посасывая его, словно умираю от голода. Я не мог насытиться Стеллой. Ее вкус дарил райское наслаждение, сводил с ума и не отпускал, как укол чистой похоти. Я осторожно сжал зубами сосок, провел языком по чувствительному кончику и потянул, одновременно надавив на клитор. Она затаила дыхание, замерла и, наконец, освободилась. Издав громкий крик, Стелла кончила в судорожном оргазме, который отдавался вибрациями в моем теле. Я поднял голову, игнорируя настойчивую боль в паху, чтобы насладиться ее видом. «Хорошая девочка», — пробормотал я, убирая руку. Мы не меняли позу, пока Стелла переводила дыхание. Она прижата спиной к скале, а мое тело согнулось над ней, как щит. Она посмотрела на меня затуманенными зелеными глазами, с таким невинным и довольным видом, что сердце сжал железный кулак. «Поцелуй меня». Ее шепот пронесся по коже, напрягая мышцы, и каждая молекула моего тела загудела от предвкушения. «Мне не следует. Ради нас обоих. Дать ей освобождение одно, поцелуй совсем другое. Я мог обладать каждым ее оргазмом, оставаться внутри нее, чувствовать ее дрожь, когда она себя отпускала, но поцелуй? Это затронет часть меня, которую я прятал и скрывал. Это больше, чем поцелуй, и он меня прикончит». Из-за моих сомнений в глазах Стеллы промелькнула тень неуверенности, и это мгновение меня добило. Она всю жизнь чувствовала себя нежеланной для самых близких. Я не мог заставить ее чувствовать то же самое. Никогда я нуждаюсь в ней сильнее, чем в следующем вздохе, и я скорее отрежу себе руку, чем в чем-то ей откажу. Мое сопротивление рухнуло, как замок из песка во время прилива. Я выругался, застонал, сжал ее волосы в кулак и прильнул к ее губам. Несмотря на мои слова о том, что любовь — наркотик, Стелла стала моим величайшим наслаждением, искушением, от которого не скрыться, безграничной одержимостью и абсолютной зависимостью. Стелла. Поцелуй с Кристианом оказался именно таким, каким я представляла с ним секс. Горячий и властный, но чувственный. Все предыдущие поцелуи показались мне жалкой пародией. Губы Кристиана Харпера стали настоящим откровением. Защита, выстроенная вокруг сердца, рухнула. У меня закружилась голова от его вкуса и от того, как он схватил меня за шею, забирая с каждым рваным вдохом и выдохом те мои части, о которых я даже не знала. Он снимал с меня слой за слоем, пока не осталась только я. Никаких стен, никаких масок. Я впервые почувствовала себя свободной. Вцепилась пальцами в его волосы, когда он просунул руки под мои бедра и поднял меня, не прерывая поцелуя. Я инстинктивно обхватила его ногами за талию и вздрогнула, почувствовав животом твердость его возбуждения. Меня не особо волновал секс. Предыдущий опыт впечатлил мало, и я делала это исключительно в надежде однажды понять, каким секс может быть. «Если я говорю тебе кричать, значит, я хочу, чтобы ты кричала. Или я нагну тебя и буду шлепать по заднице, пока ты не начнешь умолять позволить тебе кричать». При воспоминании о его словах по венам разлился жидкий огонь. Он провел языком по моим губам, требуя снова его впустить, и я позволила. С губ сорвался вздох удовольствия, когда он коснулся большим пальцем затылка и поглотил меня так неистово, что я перестала понимать, где кончаюсь я, и начинается он. На вкус он был как тепло и специи, настолько захватывающее сочетание, что я легко могла провести остаток жизни, вкушая только его. Укол боли обострил удовольствие, когда он прикусил мою нижнюю губу и улыбнулся удивленному вздоху. «Ты просила о поцелуе, Стелла. Вот так я целуюсь». Слова прожигали кожу, словно пламя. Я зажала зубами его нижнюю губу и нежно оттянула кожу. «Мне очень нравится», — ответила я. Его стон вызвал у меня улыбку. Обычно я не настолько дерзкая, но мне нравилась мысль, что я могу заставить Кристиана Харпера потерять контроль. «Ты меня прикончишь». Он поднял руку, провел большим пальцем по моей щеке, и его взгляд словно потемнел. «Зря ты позволила мне себя поцеловать, Стелла, потому что одного раза, черт подери, недостаточно». Его слова и взгляд согревали сильнее тропического солнца. Кто сказал, что будет только один? Он застонал и снова поцеловал меня. Жадно и тщательно, словно умирал с голоду. Восхитительный танец наших языков вновь пробудил боль между ног, и исчезло все, кроме жара его кожи, стука сердца и твердости его прикосновений. Я никогда никого так не желала, как Кристиана, и прикосновение моей обнаженной груди к его торсу заставило четко осознать, что за выбор я сделала, опустив перед ним руки. Риск превыше безопасности, желание превыше комфорта, без сожалений. Дело не в грязных словах или греховных желаниях, не в том, как он трахал меня пальцами или обхватывал рукой мое горло. Дело в поцелуе и в том, что благодаря ему я почувствовала, что могу быть настоящей версией себя. Я вздохнула от удовольствия, поддавшись искусным губам Кристиана. Мне хотелось остаться там навсегда, спрятаться в его объятиях на диком пляже, но воздух становился прохладнее, и заходящее солнце отбрасывало на наши тела длинные тени. «Во сколько вечеринка в честь закрытия?» — пробормотал он. Вопрос просочился в мой затуманенный разум. «Точно. Я почти забыла о вечеринке Деламонте. В 8. Уже почти 7. Кристиан провел большим пальцем по моему бедру. «Надо возвращаться». «Да. Я попыталась скрыть разочарование, когда он поставил меня на ноги». «Похоже, тебе нравится это платье», — сказал он, когда я надела купальник и накинула платье. «Белый хлопок с лимонным принтом, одно из моих любимых». «Ты надевала его с начала весны 5 раз». В груди что-то затрепетало, а потом вырвалось в удивленном выдохе. «Не знала, что ты обращаешь внимание на мою одежду». «Я обращаю внимание на все, что связано с тобой». На этот раз у меня не перехватило дыхание. Дыхания не осталось вообще. Только улыбка, которую невозможно сдержать, и легкое головокружение, которое заставило бы меня воспарить, если бы не притяжение Кристиана. Я не ответила, но эйфория оставалась со мной всю дорогу до отеля. Когда я начала готовиться к вечеринке, головокружение постепенно рассеялось, оставив пустоту, в которую начали заползать сомнения. Я целовалась с Кристианом. Кристианом, моим фальшивым парнем. Кристианом, человеком, который прямо сказал мне, что не верит в любовь. Кристианом, который поджег мое сердце, хотя внутренний голос предупреждал, это пламя может уничтожить меня изнутри, если я не буду осторожна. Я не просто его поцеловала, я попросила его о поцелуе после того, как он довел меня до оргазма на пляже во время рабочей поездки. Что я наделала? Именно поэтому мне нельзя оставаться наедине со своими мыслями. Я порчу каждый хороший момент, уничтожая его бесконечным анализом. Я надела серьги. «Ты молодец. Все будет хорошо. Прекрасно выглядишь». Мое сердце ёкнуло. Я повернула голову, и сомнения снова отступили прочь, когда я увидела Кристиана, который прислонился к дверному косяку и наблюдал, как я собираюсь. Дремлющий жар в его глазах осветил мою кожу крошечными огоньками, а воспоминания о случившемся пульсировали между нами, подобно живому существу. Если бы нам не пришлось покинуть пляж... Спасибо. Мой голос прозвучал более хрипло, чем обычно. Я повернулась к зеркалу и убрала волосы с шеи. «Застегнешь?» Мягкий звук его шагов совпадал с ритмом моего пульса. «Люблю, когда ты надеваешь платье». Его взгляд скользнул по шелковому платью электрической лаской. «Дыши». «Я думала, ты не веришь в любовь», — поддразнила я. «Ты права, но это неподходящее слово». Кристиан коснулся моей талии, и наши взгляды встретились в зеркале. «Любовь — это банально. Ты, Стелла». Послышался мягкий звук расстегивающейся молнии, когда он потянул за нее мучительно медленным движением. У меня перехватило дыхание от чувственности жеста и грубые ласки его следующих слов. «Необыкновенная».